представителей разных кругов южнокорейского населения, восприняв официальное постановление Министерства обороны разместить в Южной Корее сад, не удерживают в себе от возмущения и начали борьбу протеста. Отраслевые организации Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня, гражданские и общественные организации Инчонского района и другие организации Южной Кореи на пресс-конференциях, в заявлениях и массовых акциях протеста потребовали отменить южнокорейско-американское постановление о размещении системы САД и аннулировать его план. И руководители организации местного самоуправления, парламентарии и оппозиция громко раздают голос протеста против Пак Ын Хе, которая в одностороннем порядке решила разместить систему САД без достижения общенародной согласованности. Газеты «Кюнчан Синмун» и «Ханьдюре», радио CBS и другие СМИ Южной Кореи разоблачили суть и опасность попытки разместить систему САД, раскритиковали низкопоклоннические и предательские акты власти. В частности, жители уезда Сунджу, где будет размещена система САД, учредили общенародную комиссию по чрезвычайным мерам против размещения в Сунджу системы САД и дружно поднялись на борьбу, требуя от власти аннулировать несправедливое постановление.